Тот встал, огляделся, так и впиваясь взглядом по очереди в каждого из сидевших за столом вождей, и только потом заговорил. «Вот что я скажу! А вы слушайте меня хорошенько, Гримсборит! Если какой-то из кланов, наслушавшись этих фальшивых обвинений, поднимет свой боевой топор против Асвельнрак-Ангуин, мы будем считать это началом войны и ответим соответствующим образом. Если же вы заключите меня в тюрьму, мой клан и это сочтет сигналом к началу войны». Эрган заметил, как дрогнул шарф на лице у гнома, и подумал, что Вермунд, похоже, еще и улыбается. «Если же кто-то из вас посмеет тем или иным способом, сталью или словами, нанести нам удар, то сколь бы легким этот удар ни оказался, мы тоже сочтем это началом войны и действовать будем соответственно. Так что если вы не желаете ввергнуть наше королевство в кровавый распри, я предлагаю развеять по ветру все выводы и последствия нынешней дискуссии и продолжить мирным путем решать вопрос о том, кто же станет следующим правителем Кнурлан, кто займет наш гранитный трон после Хродгара». Вожди кланов так долго после этого выступления хранили молчание, что Эрегону пришлось даже язык себе прикусить, чтобы удержаться, не вспрыгнуть на стол и не обрушить меч на голову Вермунда. А раз уж гномы не решаются вздернуть его за совершенные им преступления на виселицу. Но он помнил, что обещал Орику во всем следовать его указаниям и держать себя в руках на протяжении всего заседания совета. «Орик – вождь моего клана, и я обязан ему подчиняться», – убеждал себя Эрегон. «Пусть он отвечает своему противнику так, как считает нужным». Тут Фреавин расцепил пальцы, прихлопнул по столу своей пухлой ладошкой и хриплым баритоном негромко, хотя в этой тишине голос его разнесся по всему залу, заявил: «Ты опозорил весь наш народ, Вермунд. Если мы не накажем тебя за это должным образом, это станет для нас еще одним бесчестием». Пожилая Хатфала, смешав свои исписанные рунами листы, поддержала Фреавина. «Ну ответь, чего ты хотел добиться, убив Эрегона? Ведь ты обрек бы всех нас на погибель. Даже если Вардены смогли бы без Эрегона свергнуть Гальбаторикса, то представь себе, какими бедами и несчастьями грозил бы нам гнев Сапфиры, узнавший, что это гномы убили ее всадника. Да она бы утопила Фардхендур в нашей крови!» Вермунд молчал. Вновь воцарилась тишина. И вдруг ее нарушил столь неожиданный смех, что Эрегон сперва даже не понял, кто это смеется. Смеялся Орик. И, отсмеявшись, как бы с трудом подавляя вспышки несколько неуместного веселья, он обратился к Вермунду. «Стало быть, Вермунд, если мы выступим против тебя или против твоего клана Асвельнрак-Ангуин, вы сочтете это началом войны? Ну что ж, отлично, тогда и мы не станем выступать против тебя. Зачем? Нет, этого мы делать не станем». Вермунд сдвинул брови. «И что тут смешного?» Орик снова засмеялся. «А смешно мне вот от чего, Вермунд. Мне пришло в голову то, что не пришло тебе. Ты желаешь, чтобы тебя и твой клан оставили в покое, верно? Ну хорошо, тогда я предлагаю совету вождей выполнить твое желание. Я предлагаю, если Вермунд действовал по собственному разумению, а не как вождь клана, изгнать его за совершенные преступления из Тронхайма и под страхом смерти запретить ему появляться в пределах нашей столицы. И как следствие этого, предлагаю относиться впредь к его клану точно так же, как и к нему самому. Мы должны исторгнуть клан Асвельнрак-Ангуин из наших сердец и из нашей памяти, пока они не заменят Вермунда другим Гримсборитхам, который обладает более миролюбивым и спокойным нравом. И пока они не признают свою вину за столь тяжкое преступление и не покаются перед советом вождей, даже если этого нам придется ждать 1000 лет. Вермунд побледнел. Лучики морщинок в углах глаз казались сейчас совсем белыми. «Вы не осмелитесь?» Орик улыбнулся. «Но почему же? Мы ведь и пальцем никого из твоих людей не тронем. Мы просто забудем про вас. Вы превратитесь для нас в пустое место. И торговать с кланом Асвельнра Кангуин мы больше не будем. Неужели ты объявишь нам войну по той причине, что мы ничего против тебя не предприняли, Вермонт? Ибо если совет согласится с моим предложением, то так это и будет. Мы ровным счетом никаких шагов против вас предпринимать не станем. Или ты под угрозой меча заставишь нас покупать твой мед, твои ткани и твои аметистовые браслеты? Да у тебя на это просто воинов не хватит!» И, повернувшись к остальным вождям, Орик спросил. «Но? А вы что на это скажете?» Как ни странно, но решение этого вопроса заняло у совета совсем немного времени. Один за другим вожди кланов вставали и голосовали за предание клана Асвельнра Кангуин полному забвению. Даже Нада, Гаутхим и Хавард, старинные союзники Вермунда, поддержали предложение Орика. И с каждым поданным против него голосом Вермунд все больше бледнел и в итоге больше стал похож на привидение, по-прежнему скрывающее свой лик под пурпурным шарфом. Когда голосование завершилось, Ганнел, простирая руку в сторону распахнутых дверей, громогласно заявил: «Вон отсюда, Варгримст Вермонт! Ты сегодня же покинешь Троншхайм, и пусть никто из клана Асвельнра Кангуин не смеет беспокоить совет вождей, пока не будут выполнены предъявленные вам требования. А до этого все вы будете считаться изгоями. Но помни, хоть Кнурлан твоего клана и смогут со временем очиститься от бесчестья, ты, Вермонт, навсегда останешься Варгремстн. До самого своего смертного часа. Такова воля Совета Вождей». И Ганнел сел. А Вермонт все продолжал стоять, опираясь о стол, и плечи его вздрагивали от сдерживаемых эмоций, суть которых Эрагон разгадать был не в силах. «Это не я, а вы опозорили наш народ и предали наши интересы!» — проворчал вдруг Вермонт. «Всадники и их драконы уничтожили почти весь мой род, за исключением Ангуин и ее телохранителей. Неужели вы думаете, что мы можем об этом забыть? Неужели вы полагаете, что мы способны это простить? Ха! Да я плюю на могилы ваших предков! Мы, по крайней мере, еще не лишились своих бород! И не станем плясать под дудку этой марионетки, которой так ловко управляют эльфы! Ибо наши погибшие предки все еще взывают об отмщении!» Эрагон пришел в бешенство, когда ни один из вождей ни слова не ответил Вермонду на его гнусную обвинительную тираду. Он уже собрался сам ответить ему, как умеет, может быть и в самых изысканных выражениях. Но тут заметил, что Орик бросает на него предостерегающие взгляды и еле заметно качает головой. А лишь с огромным трудом Эрагон сдержал свой гнев, продолжая все же удивляться тому, что Орик позволяет всем этим гнусным обвинениям остаться без ответа. «А что, если и сам Орик? Очень похоже, что и он!» Оттолкнувшись от стола, Вермонт выпрямился, сжал кулаки, гордо расправил плечи и снова заговорил, со все возрастающей страстностью понося и унижая вождей. Потом, не видя реакции на свои оскорбления, он, похоже, от отчаяния, заорал изо всех сил, но и это осталось без ответа. Вожди и не думали отвечать ему, какими бы отборными ругательствами он их не осыпал. Все смотрели куда-то в пространство, словно решая какие-то свои сложные проблемы, ни на мгновение не задерживаясь взглядом на беснующемся Вермунде. В яростном запале он даже ухватил Хрейдамара за грудки, вцепившись тому в кольчугу. Но трое телохранителей тут же подскочили и оттащили нападающего в сторону, и при этом, как заметил Эрагон, выражение их лиц ничуть не изменилось. Глаза их оставались пустыми, лица спокойными, словно они просто помогли Хрейдамару поправить сбившуюся кольчугу. И отпустив Вермунда, они больше не удостоили его ни единым взглядом. По спине Эрагона пробежал холодок. Гномы вели себя так, словно Вермунда больше вообще не существовало. Так вот, что это такое – стать у гномов изгоем. И Эрагон тут же понял, что, наверное, предпочел бы погибнуть, чем разделить подобную судьбу. На секунду он даже испытал некую жалость, но это мимолетное чувство сразу же испарилось, стоило ему вспомнить лицо смертельно раненого квестора. Всё ещё выкрикивая проклятие, Вермунд покинул зал заседаний, сопровождаемый представителями своего клана. И как только за ним захлопнулась дверь, напряжение, царившее в зале, сразу несколько спало. Все сразу задвигались, заозирались по сторонам и принялись громко обсуждать, что ещё следует предпринять в отношении клана Асвельдн-Рак-Ангуин. Орик был вынужден постучать головкой рукояти своего кинжала о столешницу. И только тогда все повернулись к нему, желая услышать, что он скажет ещё. «Итак, поскольку вопрос с Вермундом и его кланом решён, я бы хотел всё же предложить уважаемому совету для обсуждения ту главную тему, ради которой мы, собственно, здесь и собрались. Ведь основная цель нашего собрания – это избрание преемника Храдгара. У каждого здесь есть что сказать по этому вопросу. Но, по-моему, сейчас самое время оставить слово прения в стороне. Пусть за нас говорят наши дела. А потому я призываю совет решить, готовы ли мы, а я уверен, что мы совершенно к этому готовы, через 3 дня, согласно нашим законам, перейти к окончательному голосованию. А лично я сразу же говорю «да». Фреавин посмотрел на Хатфалу. Та оглянулась на Ганнела. Ганнел поискал глазами Мандратха. А тот, дернув себя за кончик отвисшего носа, быстро посмотрел на Нада, который, казалось, спрятался в своём кресле и нервно покусывал губы. «Я тоже говорю «да», — сказал Иарун. «И я», — сказал Ундин. «Я тоже», — сказал Нада. И следом за Нада все остальные вожди тоже поддержали предложение Орика. Несколько часов спустя, во время перерыва, Орик и Эрагон вернулись в покои Орика, чтобы немного перекусить. Оба не проронили ни слова, пока не вошли в комнату, полностью защищённую от чужих ушей. Только тогда Эрагон позволил себе улыбнуться. «Так ты с самого начала хотел изгнать из Троншхайма клан Асвельдн-Рак-Ангуин?» – спросил он Орика. Гном с чрезвычайно довольным видом улыбнулся и похлопал себя по животу. «Да, именно этого я и хотел!» Только таким способом можно было избежать новой войны между нашими кланами. Она, конечно, всё равно может начаться, но тогда уж нашей вины, по крайней мере, в этом не будет. Я правда надеюсь, что сия беда нас теперь минует. Какую бы ненависть представители клана Асвельдн-Рак-Ангуин не испытывали к вам с Сапфирой, они, не сомневаюсь, придут в ужас, узнав, что сделал Вермунд, да ещё и от их имени». «Думаю, ему теперь недолго оставаться Гримсбаритхом. И к тому же тебе удалось добиться, что выборы нового короля или королевы, наконец состоятся». Эрагон помолчал, не желая омрачить радость Орика по поводу его явного триумфа, но потом всё же спросил. «А ты действительно заручился поддержкой всех, кто тебе нужен, чтобы занять трон?» Орик пожал плечами. «До нынешнего утра такой поддержки не имел никто из вождей. Но теперь положение переменилось. И пока что все сочувствуют именно нам. И нам бы надо ковать железо пока горячо. У нас, боюсь, уже никогда не будет такой возможности, как сейчас. Но в любом случае, нельзя допустить, чтобы этот совет вождей ещё больше затягивался. Если ты как можно скорее не вернёшься к Варденам, мы можем вообще всё потерять». «А что мы будем делать, дожидаясь окончательного голосования?» «Первым делом надо отпраздновать нашу маленькую победу! Устроим пир!» Радостно заявил Лорик. «А утолив голод и жажду, будем действовать как прежде. Постараемся заполучить как можно больше новых голосов и сохранить те, которые уже себе обеспечили». Зубы Орика сверкнули в улыбке из-под нависающих усов. «Но прежде чем сделать хоть глоток мёда, нам надо уделить внимание ещё одному делу, о котором ты совершенно позабыл». «Это о чём же я позабыл?» Удивился Эрагон, и Орик с огромным удовольствием пояснил. «Ну как же, ты забыл вызвать сюда Сапфиру. Пусть она прилетит к нам в Тронхайм. Стану я королём или нет, мы всё равно через 3 дня изберём нового правителя. И если Сапфира хочет присутствовать на этой торжественной церемонии, ей придётся лететь очень быстро, иначе она может и не успеть». И Эрагон, издав нечленораздельный радостный вопль, стремглав кинулся искать зеркало.